Псалом 29. Псалом Давида. Песнь при торжественном открытии храма. «Воспеваю Тебя, Господь, Ты из ямы вытащил меня, не дал врагам торжествовать надо мной. О, Господь, мой Бог, я Тебя звал, и Ты меня исцелил. Из мира мертвых вывел душу мою, оживил меня, сходящего в могилу. Верные Господу, пойте Ему, славьте имя святое Его. Гнев Его на один миг, а милость Его на всю жизнь». Вечером слышался плач, а на утро настанет радость. В одни благоденствия думал я, что падение мне вовек не грозит. О, Господь, когда была на то воля Твоя, Ты делал меня могучим, как гора. Но вот Ты отвернулся, и я в смятении. Я воззвал к Тебе, Господи, взмолился владыке моему. Что пользы Тебе от смерти моей, от того, что в могилу сойду? Разве прах восславит Тебя, расскажет о правде Твоей? Услышь, Господь, и помилуй меня. О, Господь, будь помощником мне. Плач мой Ты обратишь в ликование, снимешь рубище с меня и облачишь в веселье. Мое сердце будет Тебя воспевать, не умолкая. Буду славить Тебя вечно, о Господь, мой Бог.